это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Лев нас спрашивает, а существует ли морфологический словарь современного русского языка? Лев, вы задаете на самом деле довольно непростой вопрос. С одной стороны, на него можно ответить очень просто, а с другой стороны, тут есть некоторые подводные камни. Строго говоря, морфологического словаря современного русского языка не существует и не должно существовать, поскольку морфология – это часть грамматики, часть грамматического строя языка. А грамматический строй языка описывается не в словарях, а в грамматике. Вот в школьном учебнике он описывается, я имею в виду учебник, по русскому языку, конечно. В академической грамматике русского языка он описывается. В университетских учебниках по современному русскому языку описывается грамматический строй русского языка, то есть прежде всего морфологический строй и синтаксический строй. Но это одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что во второй половине XX века возникла в лингвистике довольно сильная тенденция, которая связана с тем, что лингвисты поняли, очень многие, собственно, грамматические закономерности допускают представление в форме словарей. Это необычные словари. Конечно, они не похожи на толковые словари русского языка, орфоэпические словари, орфографические словари и так далее. В них грамматическая, в том числе и морфологическая информация собрана и подается по совершенно другому принципу. Хотя иногда, можно даже сказать, в большинстве случаев, соблюдается алфавитный порядок. Правда, обратный. Словарь, который я имею в виду, называется «Грамматический словарь русского языка». Его создатель, академик Андрей Анатольевич Залезняк, недавно ушел из жизни. Это огромная утрата для всех, кто ценит русский язык, и прежде всего, конечно, для лингвистов, русистов. Андрей Анатольевич Залезняк создал этот словарь в конце 60-х годов. Кстати, между прочим, за эту работу ему была сразу присуждена ученая степень доктора филологических наук, минуя степень кандидата наук. Сейчас этот словарь считается классической работой и до сих пор непревзойденным описанием морфологического строя русского языка. Слова в этом словаре расположены в обратном алфавитном порядке, то есть словарь начинается со слов, которые оканчиваются на «а». Не начинаются на «а», а оканчиваются на «а». В общем, при желании можно ознакомиться. Этот словарь, к счастью, не является раритетом. Его можно купить, его можно найти в интернете и так далее. И у каждого слова целый ряд помет. Эти пометы расшифровываются очень подробно в больших справочных таблицах, которыми снабжен этот словарь. И эти пометы дают исчерпывающую информацию о том, как это слово изменяется, какие у него есть особенности при образовании, скажем, падежных форм, я имею в виду особенности, связанные с переходом ударения, скажем, с корня на окончание, с корня на приставку и так далее и тому подобное. Вот такой словарь существует. Кроме этого, существует синтаксический словарь, который создала Галина Александровна Золотова. Этот словарь вышел в свет в 1988 году, но неправ будет тот, кто понадеется увидеть в нем полное описание синтаксического строя русского языка. Он описывает только одну составляющую синтаксического строя языка. За более подробную информацию я уж, наверное, отошлю нашего слушателя к самим этим словарям. Там он найдет и внушительные списки литературы. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Михаил Яковлевич, в романе Варгаса Льосы «Порождение скверной девчонки» одно из действующих лиц, выдающийся переводчик, который кроме европейских языков еще владел японским и китайским. И вот Льоса пишет, что когда этот переводчик говорил по-японски или по-китайски, то он, сам того не замечая, преображался, перенимая повадки, жесты, мимику восточных людей. То есть, как я понимаю, автор имел в виду влияние языка на манеру поведения человека, на его характер. Вот какие-то исследования в этой области известны? Юрий Юрьевич, спасибо за столь же хороший, сколь и неожиданный вопрос. Интересная тема. Да, скажу вам честно, что мне подобные исследования неизвестны, а наблюдение Ильёсы, мне кажется, очень точным, потому что, я вот сказал и на этом настаиваю, оно мне кажется очень точным. Оно совпадает с моими собственными наблюдениями. В частности, мне не раз приходилось замечать, что, переходя на другой язык, человек даже меняет тембр голоса. Это точно, да. Вот в английском, значит, и с вашими наблюдениями это тоже ниже совпадает. Становится распевный такой, также с другими языками, действительно. Да, да. Особенно ярко это наблюдал у своего немецкого знакомого, профессора Герда Хеншеля, который прекрасно владеет не только родным немецким, что неудивительно, но также английским, французским, польским, русским, украинским, белорусским и еще несколькими славянскими языками. Он вообще-то словист. Так вот, переходя с немецкого на русский язык, а мне много раз приходилось видеть, как он переходит с немецкого на русский, он преображался. В особенности, конечно, это касается людей. А как, интересно? У него голос становился выше. Когда он говорит по-немецки, вот на родном языке, у него голос на октаву ниже, чем когда он говорит по-русски. Интересно, почти... но неужели никто не следовал? Что же, русский язык действительно высокий, что ли? Вот? А я не думаю, что это обязательно связано с тем, что вот русский язык высокий, а немецкий язык низкий. Я думаю, что это связано с индивидуальными особенностями. Еще характер дикции. Ну, скажем, у вот этого моего знакомого Герда очень четкая дикция. Когда человек говорит по-немецки, да, это и необходимо, и это очень хорошо заметно. Когда он переходит на русский, у него вдруг начинают выпадать какие-то согласные, чего никогда не бывает, когда он говорит по-немецки. Ну, например, он по-русски обычно любит вот такое выражение «между прочим», оно у него, как правило, звучит как «между прочим». В немецкой его речи подобных выпадений, немотивированных выпадений согласного звука, обычно не происходит. Кроме этого, он еще очень часто как будто надевает улыбку на лицо. Он человек, который любит смеяться, любит рассказывать смешные истории, но когда он говорит по-русски, почему-то он становится еще более улыбчивым. Вот с чем это связано? Это как-то не характерно. Да? Вот с чем это связано? Не знаю. Назвать нас улыбчивой нацией сложно. А почему нет? Меньше улыбаемся, чем многие европейцы беззаботные. Ну и наверняка на этот счет тоже есть исследования. Но вот, к сожалению, Юрий Юрьевич, назвать конкретные исследования относительно того, о чем говорите вы, я не могу. Но тема очень интересная. Спасибо. Как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем. Уважаемые ведущие, это Евгений. Во-первых, хотел бы сказать, что да, действительно, вот я неоднократно наблюдал, когда люди переходят с одного языка на другой, у них меняется многое вот в поведении, в интонации, в выражении лица. Вот. Мне кажется, иногда, может быть, это связано с тем, что когда они, может быть, изучали этот язык, они старались копировать тех людей, которые им или преподавали, или от которых они слышали вот эти выражения. Вот. Ну а частично это, конечно, от того, что язык, он как бы воспринимается вместе с культурой этого народа и с манерами, с поведением. А вопрос я хочу задать про склонение иностранных фамилий, которые сами по себе склоняются, но вот когда они сопровождаются словами «семья», «братья» или «династия», то иногда склоняются, иногда нет. Справочник Розенталя советует такие фамилии не склонять. Вот семья Оппенгейм, братья Лаутензак, братья Гримм. Но на практике как-то получается, что в одних случаях склоняются, а в других нет. Вот с одной стороны братья Марксы, семейка Адамс, а с другой братья Вайнеры и семейка Факеров. Династии Мин и Цин вот вряд ли кто-то будет склонять, а Бурбонов, Каролингов или Капетингов язык просто вот не повернется, не склонять. И второй вопрос тоже про склонение. Мне вот режет слух, когда они склоняют слова, которые одновременно являются еще и названием известных брендов, таких как Coca-Cola, Fanta, Kodak. По правилам их надо склонять, Но вот в рекламе их часто пишут латиницей, и тогда вроде как и не обязательно. Я вот не понимаю, зачем это делается. И вообще у меня складывается впечатление, что от незнания правил склонения или от, может быть, неумения появляется тенденция не склонять то, что склонять вроде бы нужно. Про горнолыжный курорт «Роза Хутор». Слышишь, что вечера на «Роза Хутор». Хотя вот, наверное, мало кто знает, но «Роза» — это не имя, это фамилия от эстонского «Роза». Вот. И как-то вот уже такое название оно сложилось. Но вот «Сапунгару» склоняют, а «Пляс Пегаль». Ой, давайте остановимся на этом уже очень Я, много. Вот, в общем, хотел, чтобы вы прокомментировали. Вот. Евгений, спасибо за наблюдение и вопросы по поводу семей, братьев и династий. Я считаю, что, вообще говоря, следует подчиняться рекомендации, которую вы, собственно говоря, уже произнесли, рекомендации из справочника Дитмара Ильяшевича Розенталя. Кроме этого, я должен признать, что те отклонения, о которых вы говорите, в большинстве случаев связаны все-таки, наверное, с традицией. Ну вот то, что братья Гримм никогда не звучат как братья Гриммы, это, видимо, уже традиция. И эта традиция счастливым образом совпадает и с рекомендацией Розенталя. По поводу братьев Вайнеров я должен сказать, что Вайнеры сюда попали вообще, как мне кажется, случайно, поскольку, хотя фамилия и не русская по происхождению, она склоняется, и поэтому братья Вайнеры – это единственно правильный вариант, никаких братьев Вайнер быть не может. По поводу династии Бурбонов. Бурбоны тоже склоняются в русском языке, поэтому династия Бурбонов и династия Бурбон тоже быть не может. Здесь различие в том, что вот эти самые братья Гримм традиционно оказались несклоняемыми, а бурбоны оказались склоняемыми. Когда мы употребляем фамилию Гримм применительно к одному из братьев, мы, конечно, говорим Якоб Гримм, Якоба Гримма, Якобу Гримму и так далее. Но в сочетании с братья вот склонения нет и точка. Противоположным образом получилось с династией Бурбонов. Здесь ситуация точно такая же, как и Гримм, Бурбон склоняется, но когда мы говорим о династии, появляется окончание в отличие от фамилии Гримм. Думаю, что здесь традиция. Я совершенно солидарен с вами, Евгений, относительно названий типа Coca-Cola, которые являются торговыми марками. Само название является в то же самое время торговой маркой, а склонять торговую марку строжайше запрещают. Я уж не знаю, как правильно назвать эти правила. Правила рекламы или правила маркетинга или еще как-нибудь. Но это запрещается. В итоге мы получаем совершенно аграмматичные с точки зрения норм русского языка вечера на «Роза Хутор» вместо «Хуторе». Но вот что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Это действительно проблемы, с которыми нужно что-то делать. Может быть, через какое-то время будет и решение. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель.